Разрывы энергетической структуры уже просто нечем сращивать, а из глубокой раны на груди обильно льется кровь. Сердце не задето, но и зарастить ребра и разорванное правое легкое уже не судьба. Тут лопается еще один клубок, выпуская второе неизвестное энергетическое образование, мгновенно расширяющееся и замыкающее на себя оборванные линии моего рисунка. Как это ни странно, фантомная боль мгновенно ушла, а я ощутил резкий прилив сил, возникший буквально из пустоты. Края раны вспыхнули ярким голубоватым светом и сомкнулись. Чужое энергетическое образование стало быстро перестраивать мою структуру, вплетая в нее новые линии и каналы, более не встречая сопротивления естественной защиты. Первая же устремилась в область головы и присоединилась сразу ко всем активным потокам сознания. Мир вдруг вспыхнул для меня густой россыпью новых красок и ощущений. Я увидел, как от всех моих людей, стоящих за кругом и даже находящихся где-то далеко, ко мне тянутся едва заметные нити жизненной силы. Именно они сейчас питают мое поврежденное тело. К Сому, вернее, к артефакту в его руке, тоже тянутся подобные нити, и их существенно больше, хотя сами они заметно тоньше. В который раз резким рывком срываю его попытку нанести победный удар. Энергетический бич для него явно непривычное оружие, он использует его скорее как длинный меч или гибкое копье. Проходит считанные мгновения, и я отчетливо понимаю, что нужно сделать. Необычно легко вытянув почти на полметра жгуты силы из своих рук, одну за другой рву тончайшие нити, тянущиеся от многочисленных зрителей к моему противнику. Тот заметил какую-то странность моих действий, попытавшись снова атаковать, однако до какого-либо понимания сути дойти не успел. Его бич постепенно становился короче и тусклее, да и сам он почувствовал сильнейшую усталость. Натиск и скорость его выпадов уже не позволяла наносить мне ущерб, а питающие его каналы все сокращались и сокращались. Совершенно неверящим взором Сом уставился на свою руку с зажатым в ней едва тлеющим артефактом. Сверкающий бич исчез, теперь он держал самый обыкновенный нож. Пора. Несмотря на внешнюю подпитку, мои силы тоже находились на самом пределе, потоки сознания отключаются один за другим, вычерпав последние запасы, ускорения хватит лишь на один мощный рывок. Подскок вплотную, противник слишком поздно решил разорвать дистанцию, до сих пор наивно рассчитывая на свое оружие, моя правая рука с ножом выстреливает ему в глаз, а левая рвет к себе хорошо выделяющийся центральный узел его энергетического рисунка. Мгновение, и окружающее пространство заливает ярчайшая вспышка. Внутри меня тоже все разом вспыхивает. Едва чувствую падение своего обессиленного тела на землю, после чего наступает блаженная темнота и покой. Каждый зритель, пришедший взглянуть на схватку двух самых могущественных людей в их ближайшем окружении, увидел и почувствовал что-то свое. Многие потом долго спорили, так и не найдя ничего общего в своих воспоминаниях и не доверяя рассказам стоявшего рядом соседа. Простые люди вообще мало поняли. Вот соперничающие авторитеты сделали шаг в очерченный круг, и вдруг мгновенно превратились в невероятных зверей. Другие увидели сказочных птиц, третьи – людей с птичьими крыльями и звериными мордами. Преобразившиеся невероятные существа стали рвать друг друга, вернее, сначала одно существо почти растерзало другое, вырывая из него шерсть, перья и целые куски мяса. Но оно за считанные мгновения успевало залечивать свои раны, чтобы мгновением позже получить новые. Как тот зверь не прыгал, постоянно выворачиваясь из-под клыков и когтей, а также страшного сверкающего хвоста с боевым шипом на конце, его судьба казалась предрешенной. В какой-то момент почти все зрители почувствовали это. Терзаемое существо быстро теряло силы и вот-вот должно было стать добычей другого. Но вдруг, после особенно сильного пропущенного удара, когда конец стал практически неизбежен, произошло что-то невероятное. Раненое существо вдруг окуталось голубым сиянием, резко изменившись внешне и открыв у себя второе дыхание. Некоторые вскоре заметили, что хвостатый хищник заметно сдает. Его атаки слабели, а основное оружие, хвост, и вовсе потускнело и укоротился. Этим немедленно воспользовался его оппонент, стремительно метнувшись к нему и разорвав его тело на части. Яркая вспышка на несколько минут лишила зрителей зрения, а когда оно к ним вернулось, они увидели два лежащих в центре круга тела. Одно из них подавало явные признаки жизни, по крайней мере, дышало, а второе казалось давно высохшей мумией с торчащей из глазницы черной рукоятью ножа. Маги и ведьмы увидели значительно больше. Зверские иллюзии не застилали их взор, но почти никто из них не смог понять, что происходило в круге на самом деле. Световые пятна, мельтешение каких-то полос и линий, вспышки. Кто-то улавливал редкие проявления эмоций и эманации сильнейшей боли. Жрица Аэль хорошо чувствовала энергетические потоки, бушующие вокруг бойцов и захлестнувшие всех зрителей. Со страхом в сердце она видела, как ее избранник погибал под ударами своего соперника, но при этом не могла чем-либо ему помочь. И когда последняя нить надежды порвалась в ее дрогнувшей душе, авторитет Вит сумел в который раз превозмочь себя и переломить исход схватки. Пришедшая от него в конце боя пьянящая волна света и чего-то еще буквально захлестнула ее с ног до головы, смывая все страхи и сомнения, снова наполнив уверенностью правильно сделанного выбора. Лишь одно существо видело все происходящее с самыми мельчайшими подробностями и деталями, причем понимало гораздо больше тех, кто сражался в круге. Имени у этого существа давно не осталось. Когда-то давно те, кто помнили ее еще живой, прозвали ее заблудшей мастерицей. Они выбрали свой путь силой и ушли. Далеко не первые, и ей очень хотелось, чтобы они не стали последними в этом мире, кто сделает решительный шаг вверх. Мастерица говорила им о своих подозрениях и опасениях, просила немного подождать, дабы она успела провести всестороннее моделирование развития событий после их одновременного ухода. Такого еще здесь не бывало, когда шаг вверх делала вся развитая цивилизация. Ранее материнская лона планеты покидали лишь малыми группами, достигшие своего пика развития. Жизнь внизу продолжилась, ибо далеко не все люди достигли необходимого для подобного шага уровня зрелости. Общество было отнюдь неоднородным. Некоторые группы вообще не желали куда-то идти или вовсе развиваться. Мастерица видела в этом опасность и предупреждала своих коллег и друзей. Некоторые слушали и даже соглашались с ней, но манящий свет далеких звезд пересиливал все доводы разума. Они ушли, а она осталась. Осталась, чтобы пришедшее ей видение многовекового упадка и разрухи случайно не оказалось реальностью. Фатальный разрыв поколений – ситуация, когда взрослые неожиданно бросают детей одних в целом мире, пусть и оставив им богатое наследство. Оставшись одна, мастерица приложила немало усилий, дабы люди продолжали смотреть вверх, туда, где только начинается настоящая жизнь разумного существа. Позже мастерица поняла свою ошибку, ибо ее вмешательство сделали только хуже. Тяга к знаниям и стремление к развитию должны идти изнутри индивида, а не навязываться ему извне. Сама того не желая, она стала одной из главных причин создания вековой традиции, вовсе остановившей как общественное развитие, так и вертикальный прогресс с отдельных личностей. И тогда, осознав свою вину, мастерица окончательно удалилась на покой, лишь изредка оглядывая внешний мир в поисках тех, кому вдруг смогут пригодиться ее знания и кто станет достойным их и ее самой, ибо уйти в небо ей не хватало сил. Она решила дожидаться своего звездного часа, независимо от того, сколько пройдет времени. Помнившие о ней люди тогда назвали ее уставшей богиней. Позже про нее и вовсе забыли, как будто ее никогда и не было. Впрочем, богиня сама постаралась добиться такого результата. Из далекого прошлого у нее осталось лишь одно любопытство, и вся планета была открыта для ее взора. За многие века безвременья ее уже не один раз посетило отчаяние. Если в мире и появлялся достойный человек, то общество быстро подавляло или устраняло его. Дорвавшиеся до власти и силы заботились лишь о сохранении своих достижений и совершенно не смотрели ввысь. Вмешиваться же богиня уже не решалась, помня о том, к чему подобное приводило прежде. Только ждать и верить своим снам. И вот она наконец-то увидела того, кто изредка появлялся в ее вещих снах заветным лучом надежды. Он сам дал о себе знать, как-то сумев найти, где спрятано ее тело. Многие искали, но за долгие века так никто и не нашел, кроме него и его не менее интересной подруги. Богиня теперь незримо присутствовала рядом с ними, нередко изумляясь необычным поступкам этого человека. Они порой казались самонадеянными, безрассудными и слишком опасными, однако раз за разом приносили успех. Вот и сейчас богиня успела сильно испугаться, когда опознала артефакт истинной власти в руке его соперника. Даже ей нечего противопоставить ему. И опять заинтересовавший ее мужчина сумел победить, хотя изначально все складывалось против него, окончательно доказав, что он именно тот, кого она так долго ждала. И значит, пришло время мастерице снова появиться среди живых. Она знает, кто сможет принять ее такой, какая она есть. Чувство быстро уходящей опасности заставляет вынырнуть из блаженного сна и спешно вспомнить, почему я лежу тут, посреди центральной городской площади, в совершенно непотребном виде. Забытье длилось считанные мгновения, хотя по моим ощущениям, я проспал несколько часов. Сознание чистое, работает, правда, всего лишь один поток, остальные пребывают в спячке. Тело переполняет жизненная сила, втекающая в него по многочисленным едва заметным энергетическим нитям от окружающих меня людей. Потоки тянутся как со стороны моих людей, так и сторонников поверженного авторитета сама. Постепенно приходит понимание, они поддерживают меня как своего полноправного хозяина. Нити тянутся дальше из круга зрителей, исчезая в хорошо видимых отсюда стенах дворца сама, где тоже хватает моих новых вассалов. И пусть цвет или уровень этой притекающей силы сильно уступает моей собственной, зато ее много. Для питания потоков сознания она не подойдет, а вот зарастить раны или насытить мышцы, вполне. Взглянув на свою энергетическую структуру, поразился ее очередному принципиальному усложнению. Мало того, что теперь в нее гармонично встроились зверские образования, внимание зацепилось на новом непонятном узле, который ранее имелся у моего противника. В последней атаке, завершившей наш поединок, я сумел вырвать его, и теперь он самостоятельно встроился в мою структуру. О его функциональном назначении можно сказать вполне определенно, просто рассмотрев, где он устроился и чем занимается. Это фильтр между основными энергетическими магистралями. Грубая внешняя жизненная сила остается в периферийных телесных каналах, а моя, очищенная и преобразованная, стекается в каналы нервной системы. И нынешнее хорошее самочувствие как раз является прямой заслугой этого фильтра. Подобрав с земли трофейный артефакт в виде ножа, которым меня едва не разделали, сразу же ощутил его радость обретения нового хозяина, удовлетворяющего каким-то строгим требованиям. Цветные яркие картинки, искрящиеся эмоции, сейчас артефакт напоминал мне довольного щенка. Как и мой меч, он оказался живым, то есть имел собственную психику и даже зачатки сознания. Порадовавшись для приличия и сообщив об этом своему новому хозяину, он вытянул из себя целый рой тонких энергетических линий и попытался встать лишним посредником между мной и поддерживающими меня людьми. Однако все его поползновения быстро пресекла опомнившаяся естественная защита. Нож явно обиделся, втянув отростки обратно и выдав мне свое недовольное фи. Но при этом я легко брал над ним верх, подавая в него жизненную силу и диктуя желаемую задачу. Он мог придавать энергии различные формы и менять свой собственный вид. Кроме уже знакомой мне на собственной шкуре плети, тот создавал полноценные энергетические меч, копья и щит. Для других форм требовалось напрягать воображение и обучать артефакт, а эти вложили до меня предыдущие владельцы. И когда мне надоело изучать новую игрушку, я поднял взгляд на тех, кто терпеливо ждал, затаив дыхание. Осмотрев еще раз стоящих за линией круга людей, я сказал им лишь одно слово: «Победа». Эпилог. Столица королевств. Центральный храм. Смотреть на людей свысока давно вошло в привычку самых влиятельных персон этого мира, как в прямом, так и в переносном смысле. При взгляде из самой верхней круглой комнаты храма огромный город лежал как на ладони, теряясь своими окраинами в легкой дымке. Люди, как ничтожные муравьи, копошились где-то там, далеко внизу, суетливо куда-то спеша по своим делам. Однако, как оказалось, некоторые муравьи могут очень больно кусаться, и властителям мира снова пришлось отвлекаться от своих значимых дел, дабы попытаться разобраться в происходящем. Сложившаяся ситуация их откровенно пугала. Все их действия, подкрепленные достаточной силой и ресурсами, раз за разом почему-то оказывались безрезультатными и не приносили ничего, кроме болезненных потерь, как финансовых, так и потерь репутации. Последнее же вообще грозило вскоре обернуться катастрофой, ибо терялось влияние, наработанное многими веками. Присутствующие здесь очень хорошо понимали, что за этим последует, и пусть сами они не стали слабее, им придется это неоднократно доказать тем, кто вскоре захочет проверить их на прочность. Как вообще могло такое произойти? С легким недоумением в голосе спросил лысый толстячок в золотом балахоне. Сидевший напротив человек в заметно пропыленном военном мундире от его слов попытался сжаться в комок. Лица же других присутствующих тоже выглядели неважно. «И где, наконец, брат это?» — сердито спросил толстячок всех собравшихся, впиваясь злым взглядом в единственный пустующий стул. «Я его недавно вообще перестал чувствовать, и на дальний зов он тоже не откликается, хотя контакт есть. Кто-то может мне пояснить, в чем дело?» Собравшиеся в комнате со стеклянными полупрозрачными стенами люди почувствовали себя очень неуютно, и лишь один из них, в самой обычной одежде рядовых борцов со скверной, сохранял некоторую уверенность. Его тут почти никто не знал, кроме двоих присутствующих, да и те видели его лишь пару раз вместе с начальником, но умение держаться в столь представительном кругу говорило само за себя. Брата-то просил передать, что он наконец-то обнаружил след предавшего нас великого повелителя, как-то сумевшего пробраться до самой столицы. Самые умелые и преданные отряды сейчас преследуют его, но уверенно справиться с повелителем может только сам-то. Потому-то он и не отвечает на зов, чтобы не быть обнаруженным до того момента, как нанесет решающий удар. Сказанное являлось правдой, но далеко не всей. Впрочем, первый заместитель главы борцов со скверной о чем-то большем мог лишь догадываться. Вот только еще этого мерзкого предателя нам здесь не хватало, зло выдохнул толстячок, затем тихо буркнул себе под нос. Хоть снова все сам делай, ни на кого положиться нельзя. Изобразив задумчивость, он продолжил рассматривать присутствующих, нагнетая своим колючим взглядом страх. Он прекрасно знал, что его никто не любит, боятся и уважают, потому что боятся. Одно движение его брови, и вызвавший его недовольство может лишиться всего. Даже смерть не так страшна, как его немилость. Каково это, формально остаться живым, но долгие века завидовать мертвым, превратившись в какой-то особенный артефакт силы из плоти и крови? Были многочисленные прецеденты, и присутствующие про них знали, а некоторые даже неоднократно такими артефактами пользовались. Ладно, начнем выяснение причин военной катастрофы без брата-то. Хозяин сменил показной гнев на видимость милости, немного ослабив поводки, тянущиеся к шеям подчиненных ему людей. «Командор, знаю, вы давно готовили оправдание на случай провала, теперь можете смело их озвучивать». От его легкого ехидства сжавшийся было человек едва не подскочил на месте. «Еще в прошлый раз я всего лишь высказывал опасения, что мы имеем дело с настоящими алхимиками или же с самим великим алхимиком», выделив тоном последние слова. Командор заметно приободрился, окончательно выгнав из себя последние сожаления и страх. Открыто назвать великим всеми проклятого алхимика здесь давно никто не решался. Но именно это слово несло истинный смысл, и попытка унизить его хотя бы в собственных глазах считалась фатальной ошибкой. Глупо недооценивать противника, показавшего свою реальную силу. Причем еще далеко не всю. «Теперь мы получили все необходимые подтверждения этого факта», продолжил командор, выдержав знаковую паузу и очень тяжелый взгляд толстячка в золотом балахоне. «Налицо массовое использование необычных для наших и даже для древних мастеров амулетов, применение заграждения из ловушек и многого другого. Принципиальным для великого алхимика фактором остается отношение к простым людям. Они для него представляют реальную ценность. Он легко подчиняет практически любые людские массы своим интересам, совершенно не считаясь с какими-либо условностями или традициями, и при этом бережет людей. В этом и кроется его главная сила, с которой нам пришлось столкнуться. Наши потери неизменно оборачивались его усилением. Попавшие к нему в плен гвардейцы теперь успешно воюют за него, причем стойкость их клятв весьма высока. Алхимики хорошо усвоили опыт прошлой войны, и наша привычная тактика против них оказалась совершенно бессильной. Наши войска банально заманили в ловушку, вынудив разобраться с тамошними внутренними конфликтами, после чего нагло вышвырнули вон. А, судя по дерзости и скорости проведения их решающего удара, они готовились к нему с самого начала войны, просто выжидая удобного момента, чтобы одновременно прихлопнуть всех своих недоброжелателей, заодно продемонстрировав нам свою силу и решительность. И это им вполне удалось. Мои подчиненные боятся вести в смертные земли свежие войска после того, как узнали о вспышке огненной стихии невероятной мощи, в одно мгновение испепеливший военный лагерь карательного батальона. Для них вполне очевидно, что следом за первой такой вспышкой может последовать вторая, прямо над их головами. Но более всего их страшит уже подзабытое нашими стараниями проклятие алхимиков, несущее медленную смерть, от которого нет спасения. Приказ они, конечно, выполнят, хотя их стойкость придется постоянно поддерживать личным присутствием. Меня приказ не страшит, но лично я теперь вообще не вижу чисто военного решения, если и дальше великий алхимик продолжит использовать свою верную тактику. Нам быстро не собрать огромные армии, дабы смести его только за счет массы, а время противник использует гораздо эффективнее, чем мы. Кто знает, чем он завтра удивит нас. Требуется искать другие способы борьбы, которые выходят за рамки моей личной компетенции. Выдав речь практически на одном дыхании, бывалый вояка, достигший своего нынешнего положения далеко не одними интригами, морально приготовился к любым последствиям. В кои веки он говорил действительно то, что думал, не подбирая слова и обтекаемые формы. Его уверенность, похоже, частично передалась и первому слуге истинного, потому тот не стал выражать свой гнев, а просто молча кивнул, принимая информацию к сведению. «А что нам расскажет наш лучший похититель чужих тайн?» Острый взгляд впился в мужчину неприметной внешности в такой же неприметной городской одежде. «Мои люди проделали большую работу, часть сведений я доносил вам ранее, но теперь картина стала более-менее полной», сразу ответил тот, ибо давно продумал свой ответ на такой вопрос. «Сразу замечу, предположение командора, кивок в сторону военного о том, что мы имеем дело с прежним великим алхимиком», опять небольшая пауза, и быстрая проверка реакции на произнесенные слова, принципиально ошибочно. Командор уже набрал воздуха, чтобы резко возразить, но вовремя заметил знак, что сейчас стоит промолчать. Но вместе с этим есть все необходимые доказательства, что наш нынешний противник тоже является великим алхимиком, без каких-либо умолений сего прискорбного для нас факта. Еще одна пауза позволила присутствующим в должной мере проникнуться сказанным. Даже первый слуга истинного изобразил на лице глубокую задумчивость, прекратив выливать из себя эмоциональный негатив. Он пришел сюда и продолжает идти по следам своего предшественника, но сам он заметно другой, продолжил рассказ глава разведки, пояснив: если первый алхимик строил вокруг себя новое общество на основе только ему известных принципов, то второй предпринимает шаги по встраиванию в уже существующие общественные связи. Начав с самых низов, обычным смертником-искателем, к настоящему моменту он стал полноправным властителем. Смертные земли де-факто теперь принадлежат ему, и оспорить там его высшие права просто некому. Более того, он протянул нити своего тайного влияния далеко за пределы Черного Перевала, непостижимым образом войдя в сообщество менял. Окончательное решение о его членстве еще не принято общим собранием, однако поддерживаемая нами группа заговорщиков в их рядах понесла недавно огромный ущерб, потому они не смогут повлиять на позитивный итоговый результат. Мы не имеем права напрямик приказать сообществу этих уважаемых, последнее слово было сказано с большой экспрессией, выдававшей настоящее отношение разведчика к названным персонам, изменить свое решение, пока они держатся в стороне от высших интриг и выполняют договоренности, особенно учитывая цену этого решения в золоте. Однако есть и положительный для нас момент, снова небольшая пауза, призванная добавить внимание слушателей к сказанному далее. Мне дали четко понять, что защита от всего сообщества на нового члена не распространится никогда, свою безопасность и безопасность подконтрольных ему денежных активов тот должен обеспечивать сам. С этим он пока справляется и без посторонней помощи, но у нас остаются развязанными руки. Единственная просьба с той стороны обеспечить доступ их представителей на освобожденную территорию, в случае нашего успеха. Еще одним несомненным успехом работы моих людей стало втягивание новоявленного алхимика в интригу с Академией. Мало того, что ему теперь придется содержать за свой счет кучу бесполезных нахлебников, сильно мешавших нам тут, но среди них имеются и несколько вольных и невольных информаторов, регулярно передающих сведения о происходящем в тех краях. Глупцы с известными именами и громкими академическими званиями даже не подозревают о наличии других доносчиков, считая себя в единственном числе, потому сведения от них хорошо перекрестно проверяются. Это позволит нам лучше узнать противника и избежать ошибок при планировании следующих силовых акций. Остался еще последний, несомненно позитивный момент. В Искательском братстве произошел серьезный раскол, и сразу несколько противоборствующих групп обратились к моим людям за помощью, одновременно предлагая свои услуги. Считаю верным решением сейчас пойти им навстречу, внедрив агентов и информаторов, и со временем перехватить финансовые и материальные активы этой крайне вредной организации, возможно, полностью уничтожить ее. Главный разведчик в своем докладе о многом умолчал, показав преимущественно достижения, причем не обязательно свои, и позабыв о многочисленных провалах. Впрочем, ему удалось произвести желательное впечатление на своего хозяина в золотом балахоне. В конце отчета тот даже изобразил на своем лице нечто похожее на легкую улыбку. Теперь осталось выслушать мнение повелителя интриг. Его взгляд коснулся широкоплечего человека в сером балахоне рядового слуги с совершенно седой головой. «Не часто ты, брат Ни, ныне спрашиваешь моего мнения?» На удивление сильным голосом ответил седой старец. Пожалуй, из всех присутствующих тут только он совсем не опасался гнева первого слуги, ибо знал о нем больше, чем тот сам догадывался о себе. Именно его советы и участие позволили первому достичь вершины власти и личной силы. Он действительно был стар, 1500 лет, немалый срок жизни даже для сильнейших магов, но мало кто из молодых ныне сможет потягаться с ним хоть в чем-то, включая близкие отношения с женщинами. Да и старческая внешность являлась скорее обманной маской, ибо изменить ее для столь опытного повелителя плоти не составляло труда. Он всегда старался держаться в тени, действуя чужими руками. Быть первым опасно. Всегда найдутся желающие спихнуть тебя с вершины и занять это место. Вторым, как и третьим, тоже возле трона лучше не вставать, ибо гнев очередного победителя может пасть на ближайших соратников поверженного властителя. Лучше всего вообще оставаться в стороне, правда, это не всегда возможно. Зато крайне неприметное местечко за троном – залог крепкого здоровья и завидного долголетия. Еще лучше уметь быть по-настоящему полезным любому победителю, сохраняя определенную личную независимость. И тот, кого назвали повелителем интриг, действительно оправдывал это звание. Из всех ныне живущих в этом мире он единственный видел и даже общался с тем самым первым великим алхимиком. Хоть того и не удалось убедить делать правильные согласованные ходы и принимать нужные решения, в результате большой войны именно слуги истинного стали абсолютными владыками мира. Война всего за один год разрушила многочисленные союзы, торговые и ремесленные альянсы, складывавшиеся веками и даже тысячелетиями. И те, кого раньше многие банально не воспринимали всерьез, вдруг оказались единственной силой, способной сохранить стремительно распадающееся в многочисленных конфликтах общество. С тех пор прошло не так уж много времени, и эта сила стала постепенно пожирать саму себя во внутренней борьбе при отсутствии внешней конкуренции. Еще тогда повелитель интриг пытался донести до великого алхимика подобные мысли как раз после второй одержанной им победы над карательными армиями. Он предлагал ему стать еще одним центром силы наряду со многими другими, дозированно влияющим на общий баланс интересов, однако тот категорически не желал поступиться хоть малой частью доверившихся ему людей, отдав их для показательной расправы. Это остановило бы неуправляемые потоки беглецов за лучшей сказочной жизнью и позволило бы снять возникшую в обществе напряженность. Великий алхимик хотел откупиться золотом, которое ему вообще-то было не нужно, и некоторыми своими секретами, но только не людьми, даже самыми презренными, земными. «Доверие дороже всего», так он тогда сказал. А ведь это могло предотвратить большую войну и открыть просто невероятные перспективы для всего обитаемого мира. В итоге же алхимик проиграл, как проиграли все доверившиеся ему люди. Наследник же показывает просто завидное благоразумие, и с ним вполне реально договориться. Главное, не пытаться сделать это с позиции силы, особенно ложной, иначе можно легко поплатиться за свою глупую самонадеянность. Зачем же повторять чужие ошибки? Теперь осталось лишь убедить в необходимости такого шага тех, кто сейчас находится рядом, хотя с первого раза это может и не получиться. И раз уж вы меня спросили, то хочу сказать только одно: мне нужно срочно отправляться в смертные земли и говорить с новым лордом или же, не побоюсь этого слова, королем. Старец замолчал, ожидая реакции слушателей. Последнее слово весило слишком много, и его реальное значение, особенно в устах сказавшего, прекрасно понимали все присутствующие. Слово пугало и заставляло вспоминать историю далекого прошлого, а также пророчества, о которых многие хотели забыть как о страшном сне. Увы, иногда кошмарные сны превращаются в явь. Повисшую тишину долго никто не решался нарушить, обдумывая услышанное. Затем первый слуга истинного твердо сказал всего лишь одно слово: «Нет». Снова повисла тягостная тишина, все ждали, когда он начнет отдавать приказы и распоряжения, однако в этот момент к ним решил пожаловать незваный гость. Считавшаяся неразрушимой полупрозрачная стена вдруг с громким хрустом покрылась в одном месте мелкими трещинами и брызнула в изумленных людей осколками. Это не причинило им какого-либо вреда, ибо у всех имелись хорошие защитные амулеты, но вслед за стеклянными брызгами внутрь проникла темная на фоне яркого солнечного света фигура. Несмотря на плохую видимость и шум ворвавшегося ветра, все мгновенно опознали великого повелителя, которого они когда-то подчинили себе силой, заставив отречься от прежней жизни, а также убить друзей и близких, и теперь он вернулся отомстить им за все. Окинув присутствующих ленивым взором, он остановился на толстячке в золотом балахоне, всех прочих оставлял на закуску, сосредоточившись на своем главном враге. Попытавшиеся потянуться за силой воздушного тепла вдруг обнаружили себя внутри изолирующего пузыря, излюбленный прием великого, надежно лишающий его жертв возможности сопротивляться. Боевые амулеты тоже перестали подчиняться из-за едва заметного дрожания силы, надежно сбивающего мысленные команды. «Пришло время платить», — сквозь зубы процедил незваный гость, направив со своих рук ярко сияющие протуберанцы чистой силы в сторону оцепеневшего врага. Другой бы на его месте мгновенно распался на отдельные атомы, однако первый слуга истинного не зря занимал вершину власти. Для него даже такая мощная атака – сущая ерунда и хороший повод продемонстрировать свое могущество. Вокруг его тела мгновенно вспыхнула кроваво-красная защитная пелена, рассеивавшая разрушительную энергию, и тепла из воздуха или откуда-либо еще он не брал. Если бы здесь случайно оказался авторитет вид, то он бы сильно удивился, увидев огромное количество мгновенно наполнившихся необычной жизненной силой красных нитевидных трубочек, тянущихся от толстячка практически во все стороны. Причем вливающийся поток быстро нарастал. Великий повелитель изрядно усилил свой напор, дабы продавить растущее сопротивление противника, однако красная защитная пелена резко уплотнилась. Более того, из нее выстрелил тонкий оранжевый жгут, легко ударивший напавшего в грудь, проигнорировав его мощнейший щит силы. Вместе касания мгновенно вспыхнула одежда, но само тело великого повелителя осталось практически неповрежденным. Лишь только полоска выцветшей до бела кожи показывала, что воздействие имело некоторый успех. Вслед за первым жгутом выстрелил второй, а за ним и третий. Но они тоже портили исключительно одежду, не причиняя заметного на глаз вреда ее владельцу. Впрочем, тому приходилось тратить изрядную часть собираемой из окружающего пространства энергии на поддержание целостности своего тела. Великий повелитель тянул тепло отовсюду. Здесь, почти на самой верхушке храма, его совершенно недостаточно обычному магу, чтобы серьезно развернуться. Быстро охладевшие прозрачные стены прямо на глазах покрывались густой изморозью, вымораживаемый воздух тоже осыпался мелкими крупинками замерзших паров. При взгляде снизу сейчас от верхушки храма вытянулся по ветру длинный белый шлейф, постепенно растворяющийся в теплом воздухе столицы. Удары смертоносных жгутов первого слуги становились все более яростными, и они постепенно пробивали телесную стойкость великого повелителя. В местах их касания теперь оставались хорошо различимые пятна ожогов, а ведь кого-либо иного первый слуга убил бы одним легким касанием. Его невероятная разрушительная мощь могла достать жертву на большом расстоянии, с изрядным запасом перекрывая весь огромный столичный город, и никто прежде не знал, как от нее можно закрыться. Но вредно долго почивать на лаврах, считая, что тебе в мире нет равных, обязательно найдется тот, кто в момент решающей битвы вдруг окажется сильнее. Вот и великий повелитель раскусил тайну власти первого слуги. О победе над ним пока говорить рано, тот еще не исчерпал свои резервы. И вообще, если бы не полностью заряженные накопители амулетной конструкции, подарка авторитета Вита, повелителю уже пришлось бы спасаться бегством, однако у него имелся реальный шанс постепенно продавить защиту врага, ибо силы у того тоже имели предел. Тянулись долгие минуты сильнейшего магического противоборства. Ни одна из сторон пока не достигала значимого успеха. Впрочем, окончательный исход борьбы уже становился очевидным. Толстячок больше не пытался контратаковать своими жгутами, полностью уйдя в защиту, которая постепенно тускнела. Видящий потоки жизненной силы сейчас бы заметил, как питающие слугу каналы постепенно истончаются и вовсе исчезают вслед за последней хорошо заметной вспышкой. Кто понимал больше, за каждой такой вспышкой отметил бы чью-то смерть. И в момент, когда сильно потускневшая защита стала покрываться белыми трещинами, готовая в любой момент окончательно лопнуть, на арене неожиданно объявился еще один участник. Он буквально вылетел из прохода, ведущего далеко вниз к самому основанию храма, перекатившись по полу и вскочив на ноги. Подъемное лифтовое устройство, доставлявшее допущенных людей сюда, в этот момент не действовало из-за фатальной потери энергии. Высокая фигура в черном армейском костюме тоже мгновенно окуталась блеснувшим изолирующим пузырем, застывая на несколько мгновений. Великий повелитель не желал, чтобы его отвлекали, когда победа так близка, но брата-то, а это был именно он, не стал ждать, пока все закончатся. Вернее, он как раз терпеливо дождался именно этого момента, прячась под защитой редчайших амулетов в лифтовой шахте. Потянув за зеленоватый тряпичный ремень, Ато перекинул со спины какой-то непонятный артефакт из мертвого вороненого железа, вскидывая его к плечу. Белая вспышка лопнувшей защиты первого слуги озаряет комнату блаженств и тихих совещаний, неожиданно превратившуюся в смертельную ловушку. Мгновение, и яркие огни заплясали на конце артефакта брата-то. Щит силы великого повелителя уже на третьей вспышке разбился крупными осколками, а затем из его тела брызнули искры. Даже автоматные пули не смогли пробить его кожи, но отбросили к пробоине в стене, выкинув наружу. Несколько долгих минут стояла полная тишина, нарушаемая лишь врывающимися порывами ветра. Отделавшиеся лишь испугом постепенно приходили в себя. Даже первый слуга истинного позволил себе натянуто улыбнуться, хотя выглядел он очень неважно. Резко осунувшееся лицо, покрытое небольшими ранками от множества лопнувших сосудов руки, а его золотая мантия местами пропиталась кровью. Но теперь непосредственная угроза жизни исчезла, и он быстро поправлялся, вытягивая жизненную силу из ставших очень немногочисленными внешних каналов. «Раз теперь мы все в сборе и нам больше никто не мешает, стоит еще разок обсудить сложившееся положение», — заявил брата-то, ставя свой автомат Калашникова на предохранитель. Алексей Ябвов, «Сталкер 2», пролог. В этот раз охота определенно не задалась. Все началось с резкого ухудшения погоды. Ехали с пятничного вечера, въезжая в самый закат и слепо щурясь от раскрасневшегося огромного солнца, вот-вот собиравшегося нырнуть за край диска Земли, а теперь вот мокнем под монотонным осенним дождиком. Погода в это время года весьма переменчива, как и охотничья удача. Лучше бы просидел в городе за компом или в гараже поковырялся, моя немка-старушка уже давно просится на покой, а я все колдую над ее железной тушкой, заставляя работать и работать. И вроде бы есть средства для покупки нового авто, однако, почему-то мне даже не хочется смотреть в сторону нынешних одноразовых консервных банок. Слишком хорошо знаю, как они внутри устроены, приходится регулярно помогать своим друзьям и знакомым с ремонтом и оценкой перед покупкой немного подержанного барахла с рулем и колесами. Впрочем, это далеко от моей основной профессии. Зарабатываю я преимущественно ремонтом ноутбуков и другой хитрой электроники, а также разработкой всяких контроллеров к станкам и умным домам. Раньше это приносило хороший доход, сейчас же остались крохи. Но у меня, в силу возраста и жизненных обстоятельств, весьма скромные запросы, потому хватает и даже остается. Жена давно ушла к другому, сын вырос и уже сам в прошлом году завел семью. Как по мне, слишком рано, поторопился парень. Ему бы еще погулять, баб потискать да в жизни устроиться, а у него любовь в штанах разыгралась. А Машка, его супружница, хитрая девка, ловко схватила глупого телятю за одно место и потащила в ЗАГС. Ну да ладно, сын у меня тоже имеет зачатки характера, потому желать ему долгой и счастливой семейной жизни просто воздержусь. А если и получится, просто порадуюсь за него, ибо у него получится то, что не получилось у меня. Эх, моя же жизнь уже, считай, в прошлом. Недавно отпраздновал полтинник. Дальше и подумать боязно, куда, как, на что. Вот и остается лишь одна работа и чуточку развлечений. И развлечений тоже раз-два и обчелся. Книжки вот, да еще охота. Ну и в тир повадился ходить. Настреляешься там до дрожи в руках, снова почувствуешь себя молодым и крепким. Благо и сейчас здоровья хватает, не то, что у моих сверстников, то одно, то другое. Лишь левое колено периодически беспокоит. Память о военной службе. Ничего героического, обошлось как-то без войны. Все два года таскал тяжести с одного места на другое, подметал ломом плац и копал отсюда и до обеда, ну или до самого отбоя, тут уж как получалось. При разгрузке вагонов один дурень из очень Средней Азии свалился со сходней с большим и тяжелым ящиком в руках, который и зацепил меня. Вроде бы тогда легко отделался, отлежавшись неделю в лазарете, но теперь периодически болит. Врачи лишь разводят руками, мол, старая травма, уже ничего и не сделать. Вот, опять больно кольнуло, стоит постоять, подождать, пока отпустит. Ветер еще этот порывистый, бросает мокрую хмарь прямо в глаза. Лес шумит, часто отпуская в короткий полет пожелтевшие листья. Приятели-охотники ушли вперед, егерь с собаками движется где-то сбоку, параллельно вырубке, по которой идем мы. Давно мы уже так таскаемся туда-сюда, зверье как будто вымерло. Даже вездесущих ворон не слышно. Вдруг справа громко затрещали кусты, выпуская здоровенную черную тушу. Матерый кабан, никогда таких крупных прежде не видывал, опустив голову, стремительно бросается прямо на меня. Дистанция маленькая, но он успевает разогнаться. Я сильно струхнул, однако, в самый последний момент сумел отскочить назад и всадить дуплетом ему точно в бок из своего ружья. Но кабан даже не заметил моих выстрелов, стремительно рванувшись через просеку. Набранная инерция не позволила ему развернуться на месте и атаковать меня повторно. Еще я успел заметить его налитый злобой взгляд, не обещающий мне чего-либо хорошего. Руки сами без участия головы перезарядили двустволку, я же обалдело смотрел в сторону леса, где скрылась массивная черная туша. Промазал, с 2 метров промазал. Галопом скакали бешеные мысли, да быть того не может. И вправду, я четко видел направленные точно в кабаний бок стволы вертикалки, 2 ярких вспышки, и при этом полное отсутствие какого-либо практического результата. Патроны что ли бракованные? С этой мыслью я вытащил из патронташа очередной патрон, выбранный из той же самой коробки, что и первые 2. Судя по его весу и балансу, пуля там вполне настоящая. Такая большая и тяжелая свинцовая круглая пуля, при выстреле в упор пробивающая обычную кабанью тушку насквозь. Пыжи вон на земле валяются, значит, выстрелы мне не почудились. Покрутив головой, направился по весьма четким в мокрой земле кабаньим следам, рассчитывая найти там его тушку. С доставшимися ему ранами далеко не убежишь, сердце и легкие в хлам. Каково же было мое изумление, когда едва я вошел в лес, заметил пропадание следа. Вот он есть, а вот его уже нет. Не мог же он улететь? Мысленно спросил сам себя. Пошарив рядом, нашел лишь старый белый гриб и больше ничего. Чудеса, хмыкнул себе под нос, направляясь в обратную сторону, проверить, откуда это появилось. Надо ли говорить, что кабаньи следы начинались строго в кустах, а до них совершенно нетронутая лесная подстилка. Чертовщина какая-то, а ведь даже не пил. Помотав головой, отгоняя от себя наваждение, потянулся к карману с вибрирующим телефоном. «Берж, что там у тебя?» – спрашивал Виталик заметно взволнованным голосом. Стрелял и тишина. «Промазал что ли?» «Промазал», – разочарованно ответил ему. Рассказывать подробности почему-то совсем не хотелось, засмеют. «Ладно, подтягивайся к нам, а то мы за тебя что-то волнуемся», – посоветовал он, отключившись. Дальнейшая охота оказалась пустой. Даже егерь Петрович пожимал плечами, мол, я здесь совсем ни при чем, а его собаки имели виноватый вид на своих умных мордах. И раз нам не повезло сегодня, то, возможно, повезет завтра. Но до обеда нужно успеть вернуться к стоянке, еще в город половину дня ехать, да и в пробке на въезде постоять обязательно придется. И чтобы не таскаться туда-сюда, решили заночевать в брошенной деревеньке, от которой осталось всего-то 5 самых крепких домов. Остальное давно захватил молодой лес, и только кирпичные остовы фундаментов и печек еще рассказывали о далеком и славном прошлом. «Вот ты, Серега, чем лишнее время убиваешь?» – разорялся Виталик, после того, как мы устроились, разожгли костерок, перекусили и накатили по стопочке другой для согреву и разогреву. «По жизни-то я не пью, лишь вот так за компанию, да и от этой гадости меня лишь в сон тянет, считай, никакого удовольствия. Потому обычно предпочитаю налегать на закуску, благо мы ребятки запасливые. По старой памяти, собираясь на пару дней, бери запас на неделю. Лишнее точно не пропадет, на природе аппетит обычно быстро просыпается. А ты, Виталь, все в компьютерные игрушки режешься?» Подколол старого приятеля Серега, догадываясь, куда он собирается клонить. «Не мальчик уже, а все детство в попе играет. Да что ты понимаешь?» Взвился Виталик. «Я на этих игрушках 2 детей поднял, на квартиру заработал и знаешь, как смотрю на ваши потуги с работой на дядю Васю». Его голос просто сочился едким ехидством и великим превосходством над нами серыми и убогими. «Да, он у нас настоящий игрок, причем игрок с большой буквы, и его увлечение молодости со временем переросло в настоящую профессию, вот только поговорить с ним теперь больше ни о чем, разве только еще об охоте. Но у нас сегодня пустой день, лучше помолчим на эту тему. Ты с женой-то хоть разговариваешь или как воткнулся в свой телевизор, так и провалился туда с головой?» Серега тоже не остался в долгу, проводя коварный удар под дых. «Мы хорошо знали о сложностях его семейной жизни, его жена Ритка, весьма красивая женщина, кстати, даже в ее возрасте, некогда жаловалась нам, прося как-то повлиять на ее супруга, постепенно переселяющегося в виртуальные миры и забывающего мир реальный. Но что мы могли сделать? Давай не надо, а? Хотел вот вам предложить хорошую возможность немного подзаработать, а вы? Виталик зло взглянул в нашу сторону и обиженно отвернулся. Ладно, забудь. Сергей первым пошел мириться, ибо хорошо знал характер нашего приятеля. Так чего ты там хотел предложить? Это у меня работы полно, а вот кое-кто периодически искал новое место. Ну да, трудно быть в наше время менеджером среднего звена без всяких перспектив прыгнуть выше. Зато всегда хватает желающих сделать кого-то крайним за свои промахи. Вот так и кочует Сергей из одной коммерческой компании в другую, а возраст уже поджимает. Скоро его резюме кадровики просто перестанут принимать к рассмотрению. В общем, есть один новый проект. Виталик снова обратил на нас свое внимание, меняя гнев на милость. Его длинный рассказ я слушал вполуха. Какие к чертям орки и эльфы, волшебные мечи и заклятые доспехи. Это даже моему сыну не интересно. Он, как и я, пошел учиться на инженера. Промышленность нужно восстанавливать, а не плодить очередные цифровые иллюзии. Странно, что за это хорошо платит. Вот в мое время были игры. Продолжая слушать рассказ Виталика, я предался воспоминаниям. Ведь мне довелось застать и даже немного поучаствовать в распространении компьютерной техники в нашей стране. И тогда игры весьма способствовали продажам. До сих пор периодически всплывает, как мы всем офисом по вечерам резались в Doom по корпоративной сети, а после пришел и Warcraft. И как я отрывался дома еще в самый первый Stalker, подбирая под его требования подходящую видеокарту. Сейчас таких игр больше не производит, рынок захвалили убогие консоли, да еще всякие онлайн-проекты, пожирающие время и деньги игроков с ужасающей скоростью. Виталик во всем этом понимает, а я лишь могу иногда помечтать о том, как если бы прошлое вдруг могло случайно вернуться. После очередной стопки за завтрашнюю удачу меня совсем потянуло в сон. Приятели знали о моей особенности, потому особо не возражали против того, что я оставлю их наедине. Виталик все же смог заинтересовать Сергея своим предложением. В какой-то там игре ему требовался грамотный управляющий кланом, то есть хороший менеджер с большим опытом практической работы. И какая Сергею разница, ходить каждый будний день в офис или сидеть дома за экраном, выдавая кому надо порцию ценных указаний. Ну а я, чувствую, с этим просто несовместим, мне бы чего попроще, вот как те самые игры из моей молодости. С этими мыслями я и уснул, положив под голову свой рюкзак и разряженную двустволку под бок. Осенний дождь к вечеру незаметно закончился, и лишь порывы ветра все так же срывали с засыпающих до весны деревьев желтые листья. Первая глава. Идея. Где мои вещи? Пробуждение было внезапным. Обычно я привык долго просыпаться, медленно вставать, прислушиваясь к ощущениям в своем организме. 50 лет. Это вам уже не шутки шутить. Там болит, здесь тянет, то одно, то другое. Вроде бы все это можно выбросить из головы и жить дальше, как живется, но сейчас я чувствую себя слишком подозрительно. Подозрительно легко, лишь мочевой пузырь подает характерные сигналы. Тело же едва чувствуется, как будто мне сейчас 20 лет и я спал всю ночь на мягком диване, а не на жестких подгнивших досках пола полуразвалившегося деревенского домика. Да и место явно отличается от того, где я уснул. Лишь так же пахнет осенней сыростью, какой-то гнилью и легким дымком горящего костерка. Утренние солнечные лучи пробиваются сквозь кроны высоких тополей с наполовину облетевшими листьями и грязными остатками стекол в растрескавшейся оконной раме. Подо мной обшарпанные от времени и сырости доски пола, однако это явно не тот дом, где я прилег спать. Под боком моя любимая вертикалка, голова покоится на рюкзаке, а вот он явно отличается от моего цветом и конструкцией. Непонятно. Как ты думаешь, здесь какой-либо новый игрок сегодня еще появится? Кто-то тихо спросил кого-то за стенкой, но я его хорошо расслышал, ибо лежал совсем рядом. Это вряд ли, шнырь, ответили вопрошающему твердым голосом. Сам посуди, в этой лаке рождаются только выбравшие полный реализм и сложность ветеран или вообще мастер. Пойди еще найди сейчас таких идиотов, согласных терпеть максимальную боль и иметь по игре кучу других ограничений. Тут даже платных жизней нет, на все воля зоны, да и цена такого одноразового аккаунта. Но ведь мы, неуверенно пролепетал первый голос, мы, другое дело, резко оборвали его. Пробежимся тут по округе, выясним, что предлагают местные НПС, квесты и прочее, а дальше можно спокойно удаляться, передав клану добытую информацию. Или вы еще веришь рекламе, где обещается выйти из стартовой лаки с хотя бы одной вещичкой класса легенда зоны? Если сильно повезет, то мы чуток прибарахлимся. Здесь толковых игроков давно не было, наверняка накопилось изрядное количество всяких вкусняшек. И все же как-то непривычно без карты перед глазами, подсказок системы, таблицы личных характеристик и прочего, да еще жуть это периодически пробирает до самых печенок, снова заметил первый. Видимо, это и есть то самое дыхание зоны, пояснил более осведомленный игрок своему товарищу. На обычных установках оно не чувствуется. Интересно, как тут выброс пройдет? Задал он вопрос в окружающее пространство. «Лучше и не напоминай», — фыркнул Шнырь. «Сколько мы тут еще будем сидеть, а? Неписи все еще дрыхнут, их лучше не будить, сам знаешь». Торгаш тоже закрылся, стучаться к нему бесполезно. «Ладно, давай пройдемся и осторожно глянем по округе. Блин, детектор бы, а так бесполезно соваться в аномалии. Но хоть узнаем, где и что, авось обойдется. Вроде бы это обычная началка, здесь сразу не должно убивать». Если только сам в задницу не влезешь. Парочка тел поднялись от костра, отбросив в мое окно тени и медленно пошагала куда-то вдаль, оставив меня наедине со своими мыслями. Первой была, что подмешали нам в водку, а второй, как отсюда проснуться нафиг. Щипание, кстати, оказалось бесполезным, то есть весьма чувствительным, однако странный сон заканчиваться совершенно не собирался. Если поверить своим ощущениям, то мир вокруг совершенно реален. Но остальное, а тем более только что подслушанный разговор, да, я читал всякие фантастические рассказы про попадание наших современных людей в различные игры далекого будущего, к тем же оркам с эльфами и магией до кучи, но вот оказаться в подобной ситуации самому, нет, надо срочно проснуться, еще раз прокричала паническая мысль, но я просто выбросил ее из головы. Разум говорит, что сначала следует внимательно осмотреться, потом понять что да как, и лишь после пытаться что-то делать. И в этот момент в кармане активно завибрировал мой телефон, принимая смс-сообщение. Вытащив его из кармана, я уставился на него, как это был не мой телефон. Вместо относительно дешевого китайского смартфона я держал в руке архаичный толстый, практически в 1.5 сантиметра, прямоугольный аппарат со светящимся на экране сообщением. «Сталкер Бёрш, зона приветствует твою безрассудную храбрость и одобряет твой выбор». Едва я прочел текст, он мигнул и на его месте появился другой, чуть более мелким шрифтом. «Всегда помни, ты выбрал полный реализм и максимальную сложность, с этого момента твоя жизнь всегда в опасности. Возможно, зона сжалится над тобой и ты, случайно погибнув, опять сможешь воскреснуть, но лучше не рассчитывать на ее милости». Текст снова мигнул, и экран полностью очистился. Я же сидел в полной прострации, даже забыв о подаваемых мочевым пузырем весьма настойчивых сигналах. То есть меня предупредили, тут я вдруг окончательно осознал, все это всерьез и надолго, а вернее даже навсегда. И прямо сейчас стоит распрощаться с прошлой жизнью, обратной дороги просто нет. Теперь я сталкер с моей же старой армейской кличкой Бёрш, и зоне от меня что-то нужно, раз я здесь оказался, но при этом она весьма скептически оценивает мои шансы. А ведь кто-то о чем-то совсем недавно мечтал, пролезла в голову злорадная мысль, получите и распишитесь. Всмотревшись в отражение на экране электронного устройства, я отметил свою собственную физиономию, самую настоящую 20-летнюю физиономию с характерной 3-дневной щетиной, что действительно радовало. Мои руки лишились возрастных морщин и пары старых шрамов. Коленка тоже чистая, рубец исчез. Легко поднявшись с досок пола, я вышел из полуразвалившегося домика с сохранившейся частью крыши и справил нужду у ближайшего заросшего зеленым мхом от времени заборчика. Только ради одной легкости и переполняющего чувства энергии стоило в это попасть. И даже проснувшись в старое тело, найдется что вспомнить. Теперь можно сказать с полной определенностью, благодарю тебя, зона. И зона, словно услышав мои мысли, послала мне совою ответную теплую волну. Кого-то она, может, и пробирает до печенок, но мне даже понравилось. Вернувшись обратно в домик, занялся инспекцией своего имущества, ибо чувствовалась явная подстава. Так, ружье действительно мое или же очень на него похожее. Ага, приклад чуть светлее и нет едва заметной трещины у основания. Стволы ровные и чистые, зеркало играет на просвет. Патронтаж на поясе остался полупустым, как и был вчера вечером. 6 патронов, 2 с картечью, остальное пули. Лезу в рюкзак. Он действительно не мой, знаете, Такие старые советские рюкзаки с названием «Колобок» ужасно неудобны. Откинув крышку и развязав горловину, начиная выкладывать его содержимое прямо на доски пола. Так, две пластиковых бутылки с водой, три банки какого-то энергетика, два батона жестковатого белого хлеба и обрезанная палка докторской колбасы, пяток плоских банок рыбных консервов и 300-граммовая банка тушенки. На 3 дня еды хватит, а если растянуть, то и на все 5. Патронов к ружью в рюкзаке нет, лишь моток веревки, завернутый в брезент туристический ухватистый топорик и пила-ножовка. Мой охотничий нож остался висеть на поясе. Да и вообще остальная одежда явно моя. Рубашка, штаны, свитер и непромокаемый плащ с камуфляжем в виде набора осенних листьев, а также новенькие берцы. Вот в карманах подозрительно пусто. Ни фонаря налобника, ни зажигалки. Хоть и не курю, но всегда таскаю с собой. Полезный предмет. Ключи от машины и деньги тоже пропали. Как-то не густо. Тихо хмыкнул себе под нос, снова доставая телефон, а вернее КПК. Карманный персональный компьютер с названием «Сталк-1» на задней крышке. Потыкав пальцами в экран, я наткнулся на меню своего игрового персонажа. Там увидел свою физиономию и набор личностных характеристик в виде силы, выносливости, внимательности, сопротивляемости аномальным воздействиям и прочего. Но вместо каких-либо привычных по компьютерным играм числовых значений стояло «определяется зоной», а попытка вызвать справку привела к сделанному за меня выбору общих настроек игры. То же самое имелось и в меню профессиональных навыков. Просмотрел таблицу с репутацией и отношением ко мне группировок и фракций. Там отображалась лишь репутация с фракцией «Вольные сталкеры», оказавшейся нейтральной, и на этом все. Чем-либо еще порадовать меня КПК не торопился, даже карта представляла собой маленький кружок с 5 домиками и отмеченной точкой прогоревшего костра. И чего все это мне напоминает? Пока я разбирался со своим имуществом и ковырялся в наладоннике, проснулись и местные жители, медленно выбираясь из окрестных домиков к оставленному первыми игроками костровищу. Заскрипела пила, кто-то решил напилить свежих дровишек. Я все так же сидел за своей стенкой, и меня никто не замечал. Выбравшиеся сталкеры, тем временем, и без лишних разговоров, запалили костер, подвесив над ним старый сильно закопченный чайник. «Какая хорошая погодка, братва», — заметил один из них, когда вода закипела. «Есть повод прошвырнуться по округе, авось что-то и отыщем, хватит на вечерние посиделки», — добавил он, стукнув о чайник своей металлической кружкой. «Плохая идея, карась», — возразил ему другой, — «пока кто-то того проклятого кабанюгу не завалит, я отсюда не ногой. Вчера еле-еле удрал, а до Коляна мы так и не докричались. Думаю, нет его больше с нами». Попал зверюги на обед. «Не гоноши напрасно», — возмущенно вскинулся третий голос. «Колян шустрый малый, наверняка затихарился где-то или на дерево влез. Жив он, придет сегодня, нутром чую. И все равно, я пас», — скептически заметил невидимый мне сталкер. «Лучше пересидеть тут, пока кто-то из более опытных мужиков устранит опасность». «Ага, жди», — в разговор вмешался четвертый голос. «Санитар четвертый день водку лакает, посинел аж. А Гриня охотник вчера с пьяну руку себе топором расквасил, ружье не удержит. Да и патронов у них хорошо, если есть дюжина на двоих, а к Сидоровичу они не пойдут. И так ему сильно задолжали. Беда», — заметил кто-то еще. «Ладно, пока есть жратва, сидим, курим. Может, случайно детей зоны к нам занесет. Они не боятся сдохнуть, все равно позже воскреснут». «Тоже мне, нашелся на кого полагаться». Высказавшегося сталкера остальные дружно засмеяли. «Надо бы по-тихому у санитара спереть початую бутылку, слить остатки и налить в нее воды, глядишь, он и не заметит разницы-то с перепою». Высказанное предложение было встречено самым общим одобрением, но на столь опасную миссию отрядили подавшего идею молодого паренька. Инициатива тут бывает наказуемой. Через 20 минут сталкер вернулся, и я расслышал стук сдвигаемых кружек. «Ну, хоть по 10 капель», кто-то радостно отметил столь удачно начавшееся утро. «Что-то здешняя обстановка мне перестает нравиться», я совершенно бесшумно поднялся с грязного пола, собираясь отсюда свалить по-тихому. Сталкеры квасят, какого-то кабана боятся, но по идее стоит навестить тех самых опытных и Сидоровича, вдруг какое задание получу. «В игре я или как? Ты кто?» Вылупил на меня свои зенки сильно помятый мужик с синюшной мордой алкоголика, судорожно пытаясь нащупать трясущейся рукой прислоненную к стулу потасканную двустволку. «Мужик просто огромный, выше меня на целую голову, а уж в ширину так чуть ли не в полтора раза. Косматый, в голове куча грязи и сухих листьев, морда небритая, и несет от него. Походу пару раз облегчился прямо в свои штаны. Ну да, выбираться по крутой лестнице из провонявшего погреба на улицу ему явно не хватало сил. Погреб, кстати, удивил меня горящий под потолком самой обыкновенной электрической лампочкой. «Кто-кто, дед Пихта?» — нагло ответил вонючему алкашу, легонько подталкивая ногой стул и роняя прислоненное к нему ружье на пол. «Совсем допился, ханурик чертов!» «Да я щас тебя!» — решительно дернулся он в мою сторону, явно желая схватить за грудки и вмазать со всей дури молодецкой, но лишь завалился на пол. «Ой-ой!» — простонал он, снова пытаясь потянуться к валяющемуся ружью. Я толкнул оружие ногой, и оно залетело под продавленный черный от грязи диван, откуда его будет весьма непросто достать, особенно в таком вот свинячьем виде. Поняв, что тут мне делать нечего, просто развернулся на месте и полез наружу. В сортире, знаете ли, пахнет куда приятнее, чем здесь. «Новенький?» — спросил меня другой помятый мужик с замотанной бинтами правой рукой и двустволкой на ремне, едва я выбрался на поверхность. Примерно моей комплекции, давно не бритый, одет в брезентовые штаны туристические и плащ-палатку поверх серого свитера, тоже с подпитья, но выглядит гораздо более адекватным, чем предыдущий кадр. «Ага», — улыбнулся ему во весь рот, — «только не нравится мне что-то у вас. Ты это не смотри так строго, горе у нас», — тот явно смутился моей отповеди. «Старого товарища зона забрала, вот и это разве повод превращаться в свиней? Я не собирался делать ему скидку на обстоятельства. Или вы хотите, чтобы она сегодня или завтра забрала вас?» «Ты прав, сталкер», — тяжело выдохнул гриня-охотник, которого я сразу узнал, подслушав разговоры других сталкеров и прикинув хрен к носу. «Хочешь помочь всем нам с одним делом, а с меня не заржавеет?» Его тон приобрел отдельные деловые интонации. «Что нужно?» Так же хмуро спросил его, хотя внутри прям возликовал. «Вот и первое игровое задание наклевывается. Тут это...» Чуточку замялся охотник, но продолжил. «Зверюга крупная к нам откуда-то забрела, всю мелюзгу и наших мальцов распугала. Вот, сидят который день тут, носу высунуть боятся за околицу. А я вот...» Он поднял криво забинтованную руку. «Зоной заклинаю, помоги, а? Убей этого проклятого кабанюгу. Я тебе патронов сейчас дам, ну пяток точно дам. У меня больше не осталось...» Он виновато потупил свой взгляд. «И как вы дошли до жизни такой?» — задал я риторический вопрос в окружающее пространство. «Давай патроны, постараюсь справиться. Держи». Левой рукой гриня стал вытаскивать красные картечные патроны из своего кармана. 2, 3, 5, пересчитал он. «В лоб ему стрелять бесполезно, бей только под лопатку, причем сразу дуплетом. Выстрелишь и сразу беги, когда он промахивается при броске, то не сразу разворачивается. А после ты ему еще дуплет всади, тогда ему точно хватит», — напутствовал он меня, показав, в какую примерно сторону идти на охоту.